сволочи. Сморщившись, понюхал борщ, посмотрел, ища поддержку в лицах окружающих, и мысль свою продолжил. «Едем мы с Юраськом спокойно по Кирочной, скорость 60, никого не трогаем. Вдруг, уже на подходе к дому, пожалуйста, появляется чувырло, грязная, как свинья, одетый в драную кцавейку, явно не в себе. То ли обкуренный, то ли бухая, хрен не разберет. Только по сторонам не смотрит и бредет, уставившись в землю, прямо на проезжую часть, прямо мне под колеса». Валя изобразил ситуацию руками и вытер покрасневший от волнения нос. «Я по тормозам! Дорога, блин, мокрая, но и натурально шваркнул эту бомжовку в окорок. Не сильно. Меня чуть Кондратий не хватил. Из машины вылезть не могу. Вдруг, думаю, с концами. А ей, суть, хоть бы что, встала и похромала дальше, так за задницу держится. И самое интересное, поковылял-то она куда?» Валя выдержал эффектную паузу и внезапно разъярился. «В нашу парадную, ядрен вож, в подвале, оказывается, у нас обретается, но я и устрою веселую жизнь». Снегирев неожиданно поднялся и, тронув рассказчика за плечо, «пойдем-ка со мной», быстро направился в коридор. «Проведаем кое-кого». «Ты чего это, Алексеич? Куда это я от пива-то?» Еще не понимая, в чем дело, тот двинулся следом, успев только оглянуться на Юрасика. «Без меня не начинай, я быстро!» «Эй, соседи!» В подвале, как в гадюшнике, было тепло и сыро. Едко пахло крысиным дерьмом, и, придерживая новомосковских за локоть, Снегирев принялся пробираться через залежи мусора. «Дрыхните, что ли?» Ему никто не ответил. Только где-то капала вода из прожаревших труб. Лишь когда приблизились к бомжовскому лежбищу, стали слышны прерывистые свистящие хрипы, будто кто-то умирал мучительно и трудно. — Алексеич, бля, а что это с ней? Домосковских внезапно вздрогнул и замер, как вкопанный. — Честное слово, она из-под моих колес на своих двоих ушла, сука и буду, да ее Расик не даст соврать. У его ног лежала давешняя чокнутая бомжовка в драной промокшей кацавейке. На ее губах клубилась белая пена, а на груди был приколот листок с одним единственным словом — «надоело». Тут же неподалеку валялась бутылка из-под уксусной эссенции. И Снегирев, приподняв пострадавшую за плечи, оглянулся на новомосковских. — Не стой столбом, бери с другой стороны. — Ну, вонища! Сморщившись, Валя обхватил обутые в обрезки валенок, немытые целую вечность ноги, и сразу же отвернул в сторону нос. — Куда ее кантовать-то, Алексеич? — В машину к тебе. Киллер осторожно придержал голову пострадавшей и стер ладонью пену с ее губ. — А потом в больницу. — Давай, шевелись. — Ты что, Алексеич? Вздрогнув, новомосковских разжал пальцы, и, ударившись о землю, женские ноги подняли облачко пыли. — Да наш мне весь салон испоганит, чехлы! — Не поедешь, я тебе всю жизнь испоганю. Снегиревский голос был тих, а сказал он так, как-то нехотя, словно через силу. Однако Валя ему поверил сразу, даже ни секунды не сомневаясь. Глава 33. Верно говорят в народе, что старый друг лучше новых двух. Особенно если это место у него массивное и изогнуто, словно боевой лук, а жена с детьми сопливыми пребывает на даче. Зоечка мудрость народную не забывала ни на миг, и помимо Ведерникова имела отношения весьма близкие еще и с давним своим знакомцем Игорем Спиридоновичем Крученком. Несмотря на кое-какие минусы, жену и лысину, любовником-то был неотразимым, и, заглотив бутылку водки, мог не кончаться целую ночь. А что еще надо, бедные девушки? Кроме денег, конечно, для полного счастья. К слову сказать, и в финансовом плане Игорь Спиридонович был когда-то очень неплох, но времена изменились, и нынче от него Зоечке перепадали в основном гормоны. Дело было далеко.